Орсон Уэллс написал, спродюсировал и срежиссировал «Гражданина Кейна», один из величайших фильмов в мире. К тому времени ему исполнилось 26. Примечание. «Гражданин Кейн», американский художественный фильм, 1941 год, режиссер Орсон Уэллс. «Да что там, Орсон Уэллс!» — воскликнула Кейт. «Этот телевизионный гений, Тони Уоррен, ему было только 23, когда он предложил идею «Коронейшн Стрит». Кейт замолчала, сообразив, что так она делу не поможет. «Прости, я не то говорю. Вот друг моего брата, который работает в Coronation Street, недавно мне об этом рассказывал, и с тех пор это вертится у меня на языке. Я не собираюсь вступать в спор о том, что лучше, Coronation Street или гражданин Кейн. Дело не в этом. Дело в том, что мне 26, и что я делаю? Я курю, смотрю телевизор и причитаю по поводу моей бывшей девушки. Даже если я, наконец, займусь сейчас чем-нибудь, я в лучшем случае к 30 годам выпущу в свет школьную постановку Джозефа и его разноцветного волшебного пальто. Иногда надо смотреть правде в глаза. Кейт это не убедила. Можно добиться всего, чего захочешь, если есть талант. Он всегда найдет себе дорогу. Надо верить в себя. Ее оптимизм вгонял меня в тоску. Она удивительно точно угадывала слова, которые мог бы сказать в ее возрасте я. Она и не догадывалась, что я — это она только 6 лет спустя вниз по наклонной. «Послушай, Кейт», — сказал я тоном, в котором ясно слышалось, — «дай-ка я объясню тебе правду жизни. Я потратил уйму времени, чтобы оказаться здесь. Сколько времени мне понадобится, чтобы оказаться где-нибудь еще? 3 года назад у меня, возможно, был шанс. Возможно, когда-то я и мог добиться всего, чего хотел». Я заговорил выше, громче, агрессивнее, но уже слишком поздно. Иногда полезно осознать, что время ушло, хватит, довольно иллюзий. Со злости я пнул коробку с мороженым, в которой еще оставались сахарные подушечки, и тут же пожалел об этом. Желтая сливочная пена и пшеничные подушечки выплеснулись на пальто, которое лежало рядом. Ну, теперь его точно придется сдавать в химчистку. «Никогда не бывает слишком поздно», — тихо сказала Кейт, — «если ты веришь в себя». Меня тронула доброта ее слов, и в течение нескольких секунд в глубине души я действительно верил, что она права. Потом вмешался рассудок. Она не права. Несмотря на все, что я сделал, чтобы это предотвратить, мой курс определенный, ничего тут не поделаешь. Всю жизнь я задавался вопросом, кем же я буду? В 5 лет я хотел быть водителем грузовика. В 8 мне отчаянно хотелось стать Ноэль Эдмонс. В подростковом возрасте я перебрал все профессии, от физика до шеф-повара, пока к 20 годам не решил, что, наверное, я был бы не прочь снимать фильмы. И что я сделал, чтобы направить себя по нужному пути? Просидел на пособии 2 года, а потом закончил учительские курсы. И теперь из-за этой ошибки я стану учителем, даже если это меня в гроб вгонит. «Спасибо, что ты это сказала», — мягко поблагодарил я. Мне хотелось извиниться за то, что я так завелся, но я не знал, как это лучше сделать, поэтому просто сменил тон. «Какой твой любимый фильм?» Вопрос банальный. Хуже него мог быть только ты какую музыку слушаешь, но мне очень хотелось знать ответ. У нас с Кейт было много общего. Даже странно, что такой кинофанат, как я, не спросил ее об этом раньше. «Девушка Грегори», — печально сказала она, — «я знаю, он не из тех крутых фильмов, которые принято называть любимыми. Не «Таксист», не «Бешеные псы» и не «Апокалипсис» сегодня, но он мне все равно нравится. Он такой милый и...